Пинчук. Егор Пинчук ехал на войну. В теплушке было довольно свободно, не как 3 года назад, когда на фронт гнали массу мобилизованных. Имелись дощатые нары, где в очередь можно было полежать и даже поспать. 2-недельная военная подготовка ему ничего не дала. Стрелять из винтовки его научили еще в школе. А физически Егор был крепок и ухватист. Занимался самбо и бегом, поэтому занятия ему давались легко, и в конце обучения ему даже объявили благодарность. Он был готов к участию в боевых действиях. Физически, но не психологически. «Вот что значит погибнуть за родину», — думал он, сидя на вещмешке в углу вагона. Нелепый посыл. «Можно просто погибнуть. Внезапно. Неважно за что. И сам не успеешь понять, что ты уже труп». И тем более не узнаешь реакцию окружающих, которые тебя назовут героем и сыграют на кладбище гимн. Как там? Лучше умереть стоя, чем жить на коленях? А если так? Лучше пожить на коленях, а потом встать и отряхнуться. Наградили посмертно. Да зачем мертвецу ордена и медали? А в это время отдельные товарищи употребляют ананасы с шампанским за здравие, за свое, естественно. Чушь все это. Конфетка для дураков и фанатиков. Погибнуть легко. Пошел в лобовую атаку, тут тебя и прикончили. Сложнее остаться в живых. Наверняка остаться в живых. А для этого не надо участвовать в войне. Сбежать, затаиться где-нибудь, пока война не кончится. А потом все как-то само рассосется. В начале войны Егору удалось ускользнуть от мобилизации. По протекции одноклассника он записался во внештатные сотрудники милиции. И хотя на таких сотрудников не распространялась бронь, но в военкомате на это смотрели сквозь пальцы. Мол, при деле состоит, в тылу пользу приносит. Но к концу войны в органах затеяли серьезную реорганизацию. Документы переоформлялись, а Егор переоформиться не успел. Потому что к нему домой заявился сотрудник военкомата и вручил повестку. «Распишитесь». Егор расписался. «И мы вас подвезем прямо к месту назначения. Возьмите только паспорт и деньги, если есть. Больше ничего не надо. Вам все дадут», — сказал лейтенант. За время войны научились не предоставлять лазеек уклонистам. А дальше все пошло по накатанному сценарию. И вот Егор Пинчук едет на фронт и прикидывает, как бы ему ловчее сбежать. Лучше это сделать по дороге, потом сложнее будет. Когда поезд замедлил ход перед мостом, Егор резко приоткрыл дверь вагона. Следящий за порядком старшина положил ему руку на плечо. «Ты чего? Не положено!» Больше он ничего не успел сказать, потому что Пинчук протиснулся через щель и выпрыгнул наружу. Прокатившись по насыпи, он вскочил и скрылся в прибрежных зарослях. Его не преследовали. А кому? На ближайшем полустанке старшина доложил начальству о беглеце, того объявили в розыск, и на этом дело закончилось. Пока что. Егор, скрываясь в кустах, двинулся вдоль железной дороги в обратную сторону. Затемно добравшись до станции, он сорвал пломбу с товарного вагона, проник внутрь и закопался между мешками то ли с зерном, то ли с овсом. Авось не заметят. Но заметили. Обходчик, увидев сорванную пломбу, вызвал патруль. Пинчука тут же повязали, отвезли в ближайший городок и посадили в СИЗО. «Не самый плохой вариант», — думал он, глядя на зарешоченное окошко. «Отправят в зону, думаю, что ненадолго. Отсижу свое, зато останусь жив». Но жизнь индейка, а судьба злодейка. С Пинчуком быстро разобрались и вновь отправили на фронт. Но только в штрафной батальон. «Выживешь и гуляй», — сказали ему на прощание в военкомате. Чтобы добраться до вражеских укреплений на краю леса, нужно было пересечь поросшую травой поляну. С криками «Ура!» и с примкнутыми штыками рота бросилась вперед. Пинчук, пробежав несколько десятков метров, упал в траву, вроде как убит или тяжело ранен. Выждав некоторое время, когда все утихло, он пополз в бок вдоль линии боестолкновения. Впереди немцы, а сзади заградотряд. Хрен редьки не слаще. Миновав пару сотен метров, он задумался, а куда дальше? И пополз в сторону немцев, посчитав, что туда будет безопаснее. Он слышал про РОА генерала Власова и надеялся добраться до них, чтобы как-то обустроиться. Русская освободительная армия, РОА. На немецком «Russische Befreiungsarmee» — название одного из наиболее крупных коллаборационистских вооруженных формирований, созданных руководством нацистской Германии из числа изменивших присяги советских военнопленных в составе вермахта в 1942-1944 годах. «Там все русские. Договоримся как-нибудь, а дальше посмотрим». Достигнув леса, он ринулся вглубь, ломая кусты и не заботясь о маскировке. А напрасно. Через пару километров Пинчук получил увесистый удар по затылку, и на его запястьях защелкнулись наручники. Сознание он не потерял, и немецкий солдат на корявом русском языке объяснил, что он должен делать. Его привели к хутору, вернее, к бывшему хутору, потому что дом сгорел, и лишь печка с трубой торчала унылой башней над головешками. Но дощатый амбар и рубленная баня стояли целыми. Опорный пункт. Пинчука завели в амбар. Его встретил гауптман в эсэсовской форме, окруженный группой солдат. Встретил ударом по скуле. Егор упал, чтоб дальше били, хотя и мог устоять на ногах. Поддав пару раз сапогами по ребрам, ему приказали встать. — Ты кто такой? — задал вопрос гауптман на русском. — Я в плен сдаваться пришел, — пролепетал Пинчук. — Ты не пришел сдаваться, а тебя взяли в плен. Немец говорил с легким акцентом, но фразы выстраивал правильно. Он посмотрел в подслеповатое окошко и сказал по-немецки. — Темнеет. Заприте его в чулан. А завтра разберемся с этим пленным. Чувствовалось, что гауптман зверски устал. Канонада утихла, и ему хотелось хлебнуть шнапса и хотя бы немного поспать. Пинчука затолкали в чулан и закрыли дверь. Он, особо не раздумывая, улегся на кучу тряпья и заснул. Он тоже зверски устал. Разбудил его грохот близкого взрыва. Заложило уши, заслезились глаза. Кто-то снаружи истошно кричал. Раздался еще взрыв чуть дальше. Потянуло дымом. Он закашлялся. «Надо отсюда бежать, бежать!» Пинчук начал бить ногой по двери, и та с трудом, но поддалась. Выскочив в полуразвалившийся амбар, он увидел лежащего часового с проломленным черепом. Сверху лежала упавшая с чердака стропила. В пролом в стене светила полная луна. Егор быстро обыскал лежащего, нашел бензиновую зажигалку и початую пачку папирос, остальное его не интересовало. Схватив карабин марки «Люгер», штык-нож, он, выписывая петли как заяц, бросился в сторону леса. «Аккуратней надо, аккуратней, поспешишь людей, насмешишь и сдохнешь ненароком», — билась в голове мысль. Забравшись в чащу, он затаился под выворотнем толстого дерева. «Наши пройдут, а я по тылам ударюсь». Пинчука сморил сон. А когда он проснулся, солнце стояло высоко, а канонада гремела далеко на западе, и он двинулся на восток. По дороге он питался ягодами, а на второй день умудрился подстрелить молодого кабана. С разделкой туши Егор кое-как справился, хотя ни разу в жизни этим не занимался. Нарезал мясо ломтями и поджарил их на костре. Потом сытно поел, а остальное завернул в исподнюю рубашку. Надолго хватит. Кончился лес, и потянулись поля с перелесками. А Егор все шел и шел, пока впереди не показалась деревня. Возле колодца он познакомился с женщиной по имени Таисия. Она выглядела лет на 30, была миловидна и стройна. Он сказал, что бежал из плена, но к властям обращаться опасается, и не возьмет ли она его на постой. Мужа у женщины убили 2 года назад, и она, не раздумывая, согласилась. Соседям соврала, что это ее двоюродный брат сбежал из плена. Так и прожил с ней Егор до конца войны. Помогал по хозяйству и делил постель. Жизнь в деревне его вполне устраивала, но он понимал, что вечно это продолжаться не может. Надо было двигать в Москву, и как-то легализоваться. Пинчук познакомился с мужиком средних лет по прозвищу Серый. Так его все соседи называли. Как-то за литром самогона они разоткровенничались. Серый, матерый уголовник, сбежал из лагеря и тоже осел в этой деревне. Егор изложил ему свою проблему и предложил присоединиться. Но тот отказался, мол, надоела ему воровская вольница, а здесь тишина и покой. Но помочь согласился и достал потрепанный паспорт с линялой фотографией. Отпустишь усы и очки нацепишь, может быть, и проскочишь. А в Москве обратишься к бухгалтеру, скажешь от Серого, а он тебе любые бумаги выпишет. Серый назвал адрес. «А почему бухгалтер? Он что, деньги считает?» — спросил Пинчук. «Да нет, он фальшак лепит. А на бухгалтера просто похож. А у тебя самого-то деньги есть бухгалтеру за работу заплатить? Не бесплатно же?» «Найду», — пообещал Пинчук. Дома у него имелись кое-какие накопления, а в органах он наверняка числился без вести пропавшим. Кто его искать будет? Поимев печальный опыт на железной дороге, Егор поехал на перекладных. Тогда в тыл ехали целые колонны разномастного транспорта. До Москвы он добрался без приключений. Даже потрепанный паспорт не понадобился. Вынув запасной ключ, хранившийся в щели над верхним наличником, он вошел внутрь пропылившейся родительской квартиры. Отец погиб в ополчении в начале войны, а мать затерялась в эвакуации где-то за Уралом. Взяв деньги, Егор отправился к бухгалтеру, петляя по переулкам, благо тот жил не так далеко. Сказал, что от Серого. Через пару часов, подождав во дворе, он получил нужный комплект документов. Куров Егор Николаевич, так он теперь назывался. Наслушавшись про воровскую вольницу у Серого, Пинчук решил, что работа — это для крестьян и пролетариев, и попросил бухгалтера познакомить его с серьезными людьми. Так он попал в банду некоего Бизона. Бизон погиб в одном из налетов, и банду, несмотря на молодость, возглавил Пинчук. Подельники оценили его расчетливость, прозорливость и умение быстро гасить внутренние конфликты. Так появился Стрелец. «Мне предъявят два обвинения — в дезертирстве и бандитизме», — прикинул Пинчук, закончив повествование. «И надо минимизировать степень моей вины. В своем изложении истории моей биографии я слегка покривил душой. Слегка, если подходить формально. Во время атаки я упал в траву, типа оглушенный взрывом гранаты. Если найдутся свидетели, что вряд ли, то что они смогут подтвердить? Упал и упал. Там многие падали по причине смерти или ранения. Половина роты. Упал, потерял сознание, а очнулся в плену. Из плена бежал, и это слегка превращается в принципиальное изменение в моей судьбе. Теперь я не дезертир, а попавший в плен, да еще умудрившийся сбежать. А это большая разница. Почему сразу не пошел к властям? Да испугался. Человек слаб. С бандитизмом сложнее, тут не просто выкрутиться. У них все козыри на руках. Правда, трупов за мной не числится. Про Кравца они вряд ли допрут. Сбежал куда-то с концами, и все. Но остальное... А если договориться? Признание вины они не воспримут как сотрудничество со следствием. Они и так из меня все выколотят в буквальном смысле этого слова. А если... Думай, думай, голова. Почему ты двинулся на запад, к немцам, а не на восток, к нашим? А ты именно двинулся. Армия наступала, немцев там уже уничтожили, в плен тебя брать было некому. А может быть, ты хотел присоединиться к Роа, к Власову? Последовал вопрос. Не знаю ни про какое Роа. Боялся, да и соображал я тогда плохо. Соображал в нужную сторону, вмешался Комов. Ладно, с деталями твоего пропадания следствие разберется. И тут Пинчука озарила блестящая идея. «Товарищ капитан», — обратился он к Комову, — «а вариант сотрудничества может смягчить наказание? И сотрудничество не со следствием, а непосредственно с вашим ведомством. Я примерно представляю, чем вы занимаетесь. Готов предоставить любопытные сведения». Комов встрепенулся от неожиданного предложения. «Это зависит от важности сведений», — сказал он и остро посмотрел на Пинчука. «Это вам решать», — Пинчук задумался, формулируя сообщение. «Однажды ко мне подвалил один тип, молодой, хорошо одетый, и предложил, если без обиняков, совершать теракты, сжечь, взрывать, убивать. Сумму посулил огромную. Я люблю деньги, но всегда взвешиваю риски и цену этих денег. Поэтому я вряд ли бы согласился на это с виду заманчивое предложение. Но сработал один неожиданный фактор. Это был тот самый Гауптман, который меня взял в плен. Свои называли его Альбертом». Комов вздрогнул, когда услышал это имя, а Пинчук продолжил. «Ну да, Альберт. Он говорил с легким прибалтийским акцентом. Сталкивался я с такими. И по-немецки говорил очень бойко там, на опорном пункте. Кем бы вы меня ни считали, но мне впадлу было иметь дела с этим козлом». «Ты хорошо запомнил его внешность?» — перебил Пинчука Комов. «Еще бы!» — Пинчук криво усмехнулся. «Даже нарисовать могу его поганую рожу». «Ты что, художник?» «Художественную школу в детстве окончил», — пояснил Пинчук. «И практиковался. Портреты рисовал всем подряд». Комов на некоторое время задумался, а потом сказал. «Твои сведения действительно представляют для нас интерес. Если они достоверны, то это реально может привести к смягчению наказания. Давай, рисуй этого Альберта. И еще, в какую часть входил твой штрафбат?» Арестованный назвал номер части. Когда Пинчука увели, Комов пошел с докладом к Волошину. Тот, прочитав протокол допроса, вызвал Эльвиру. «Узнай, где воевала штрафная рота, в которой числился Пинчук, со всеми подробностями». Вскоре поступила нужная информация. На момент пропажи Пинчука штрафной батальон в составе дивизии участвовал в боях под Вильнюсом, освобождал концентрационный лагерь кошары в местечке Новая Вильня. «Все те же на манеже. Опять Альберт возник, как я и предполагал. Система работает. По крайней мере, мы теперь знаем, откуда ноги растут». «Казалось бы», — констатировал Волошин. Мысли в его голове застучали, как пишущая машинка. «Альберт — организатор террористических актов. Он не бандит, он враг. И не только народа, а всей страны. Но тот ли это Альберт, у кого Пинчук побывал? Новая Вильня, концлагерь, эсэсовец, хорошо говорит по-русски. Связались бы эти два узелочка. А ведь портрет будет. Если кто-нибудь в Вильнюсе его узнает, так свяжутся. Не хочешь смотаться вместе с Фоминым в Вильнюс, прояснить про этого Альберта? И его портрет тебе нарисуют», — неожиданно предложил Волошин. «Но это же не Одесса, товарищ майор. Туда лучше Циценоса отправить. Он по-литовски говорит, родня у него там какая-то имеется. А Фомин, пожалуй, подойдет. Вдруг кому-нибудь надо будет морду набить», — предложил Комов. «Пожалуй, ты прав», — немного подумав, согласился Волошин. «Циценос у нас почти юрист. Его на законах не объедешь. Правда, не успел закончить юрфак, но это наживное. А Фомин? Ну, тебе же он конкретно помог в Одессе. Короче, надо попытаться установить личность этого Альберта. Давай, снаряжай бойцов». Комов покинул кабинет, а Волошин встал из-за стола и подошел к окну. По улице ехала поливальная машина, брызгая во все стороны, включая тротуар. Зазевавшаяся женщина с крупной собакой на поводке, получив порцию воды, что-то прокричала, а собака резко потянула в сторону, чуть не свалив с ног хозяйку. «Жизнь полна неожиданностей», — подумал Волошин. «Не угадаешь, что сверху на голову свалится и кто укусит из-за угла за причинное место».